Глава 14. Ссора. Теплый сентябрьский день. Принц и Крит возвращались на радуги из школы для девочек и мальчиков в стеклянном шаре. И вдруг на самой высоте Крит дернул принца за рукав алого камзола. «Глянь, как много карет собралось у хрустального замка!» В самом деле, вся аллея была забита каретами разных форм и размеров. По внешнему виду было понятно, откуда прибыли гости. Каменная карета в виде цветка лотоса из бердзории, в виде оскаленной львиной пасти с острова животных. Карета из разноцветных перьев с острова птиц. Та, что по форме напоминает бутон, с острова растений. С прозрачными крыльями с острова лапигов. Карета богини Анаид была опоясана огромной зеленой змеей и запряжена белыми единорогами. Но больше всего Криту и принцу понравилась карета в виде пушечного ядра с фитилем, причем зажженным. Пиратов с дрянной бухточки. «Что же, интересно, заставило всех правителей собраться в Зии?» — удивился принц. «Сколько помню, разом никогда не съезжались. Должно произойти что-то важное», — заметил Крит. Стеклянный шар опустился на пороге замка, где и ждал коврик. «Принц, прошу вас, ведите себя как можно вежливее с гостями». «Хорошо, коврик», — пообещал дворецкому принц и вместе с Критом уже хотел войти в замок. Но коврик встал на их пути. «Извините, ваше высочество, но Крит не может присутствовать на важном обсуждении. Он простолюдин». «В таком случае я без него не пойду», — подытожил принц. «Хорошо, проходите», — проворчал коврик. «Но я спрошу разрешения у короля дворца». Мальчики проследовали в тронный зал. Там уже собрались гости и очень громко общались между собою. Стоило только ребятам войти, как тут же раздались аплодисменты. «Друзья!» — произнес чей-то могучий голос. «Давайте поприветствуем принца, который спас сирот от душегубов!» Принц трижды поклонился гостям, а сам незаметно глянул на коврика, который что-то говорил королю дворцу. Тот отрицательно помотал головой башней. Надо было что-то предпринять, и принц громко объявил. «Спасибо, дорогие гости! А вот и один из спасенных! Крит! Если вы не против, я хочу, чтобы он остался на собрании». Король-дворец хотел возразить, но гости опередили. «Пусть остается!» Король-дворец обжег мальчика гневным взглядом, но принц сделал вид, что ничего не заметил. Крит не знал никого, кроме богини Анаид, из собравшихся, и потому попросил принца. «Расскажи о каждом госте, пожалуйста». «Конечно», — ответил принц. «Вот этот рыжий одноглазый верзила — правитель дрянной бухточки. Его зовут Генмор. Рядом с ним коренастый силач с черной, как смоль, бородищей. Бердзор, король Бердзории». Борода пирата Генмора была настоящим произведением искусства. Она напоминала огненно-рыжий фрегат, причем с фок-грот и бизань-мачтами, отверстиями для пушек и свисающими по бортам шлюпками. «Ну, а красный цветок в горшке — это лилия-правительница острова растений?» — предположил Крит. «Все верно. Рядом с ней сидит лев с огненной гривой, правитель острова животных, Унш. Белоснежный орел — правитель острова птиц. Его зовут Симург. А этот человечек с прозрачными крыльями за спиной — это эльф?» — уточнил друг. «Это Лапик», — поправил принц. «Король летающего острова. Его имя Бригар. Лапиги выглядят как дети, но недооценивать их нельзя. Силы они невиданной. А как воины... просто отличные. А женщина с черными волосами и в белой мантии — это богиня Анаид», — закончил Крит. «Ты знаком с ней?» «Нет», — ответил уклончиво Крит. «Да, это богиня Анаид. Не будь ее волшебных мазей, вы бы выздоравливали долго». «У нее печальный вид», — заметил мальчик. «Да, ее называют грустная богиня, но из-за чего, я не знаю», — ответил принц. Гости нетерпеливо перешептывались друг с другом, а король-дворец, нахмурив брови козырьки, посматривал на часы. «Кейн с приспешниками запаздывает», — с укором закатил глаза принц. Ожидание затянулось на полчаса. И, наконец, король-дворец произнес. «Короли Кейн, Сколь и Эреб опаздывают. Потому начнем без них, друзья мои», — начал Виор. «Как вы знаете, близится великий день победы сил добра над нечистой силой. Ровно на день хранилище воспоминаний будет открыто, и население наших стран вспомнит о Первой войне. «Я бы предложил вообще не закрывать хранилище воспоминаний», — вставил мешок хитростей. «Жители должны помнить, что их предки завоевали им право на счастье и мир». «Понимаю тебя, Эмэт», — отозвался король-дворец. «Но я хочу, чтобы покой жителей наших стран ничто не тревожило. Потому после праздника мы вновь запечатаем хранилище, и народ все забудет. Страшной была та война», — продолжал он. «Силы добра и зла бились на земле, воде и небе. Тяжелее всего приходилось нам на земле. Несмертные полчища врагов смогли завоевать все королевства, кроме Бердзории, и осадили Зию. Но когда казалось, что все кончено, мы собрались силами и на голову разбили врага». «Принц, король что-то скрывает», — прошептал Крит. «Что именно?» — тихо спросил принц. «Что помогло так быстро избавиться от врагов? И куда делась оставшаяся нечистая сила?» А король-дворец продолжал. «Потому я собрал вас здесь, чтобы посоветоваться, как мы отметим это великое событие». Тут поднялся рослый мужчина с густой черной бородой, правитель Бердзор, и предложил. «Я думаю, лучше всего праздник провести в Зии, в городе, где был разбит враг. Расходы поделим на всех участников». «Верно!» — хором одобрили правители. «Друзья!» — улыбнулся король-дворец. «Я ожидал от вас этого ответа, но готов предложить следующее. Расходы берет на себя Аверия, а с вас — посильная помощь». «Тогда Бердзоры привезут самые лучшие напитки», — пообещал Бердзор. «А мы, пиратское отродье, привезем сальнуты, громкие хлопушки и прочие развлечения!» — улыбнулся пират Генмор, подмигнув единственным глазом. «Мы, лапиги, устроим ночное представление в небе», — произнес король Бригар. «Я и мои жрецы будем смотреть, чтобы никто не переел и не перепил», — серьезно сказала богиня Анеит. «Мои подданные цветы украсят собой Зию», — заявила Лилия. «Мы, звери, будем катать на себе всех желающих», — промолвил Лефунш. «А мы, птицы, полетаем с гостями в небе», — заверил орел Симург. «Ну вот и отлично», — заключил король-дворец. «Праздник начнется ровно в полдень и закончится в полночь». Но тут он недовольно нахмурился. «Почему короли опаздывают?» И вдруг дверь резко открылась, словно от пинка ногой. В тронный зал вошли трое юношей — короли Кейн, Эреп и Сколь. И вид у них был такой, будто их обокрали. Да и внешне короли изменились до неузнаваемости. У Кейна пропали уши. Он больше напоминал змея — вертикальные зрачки и черный раздвоенный язык. Кейн не моргал, так как веки у него были прозрачными. А король Рэп едва перешагнул порог зала, как тут же влез под самый потолок и повис вверх ногами, словно настоящая летучая мышь. Король сколь же воровато оглянулся, ища бы где развлечься в лужице. В последнее время он все больше напоминал свинью, ел только каштаны и желуди, поставив руки в корыто. Спать сколь предпочитал в свинарнике, а не на пуховой королевской постели. Следом ужом вполз чистый советник Гнилон. В отличие от королей, он несколько раз поклонился до самого пола, показав меченый лоб с родимым пятном, похожим на отпечаток каблука. Король-дворец и все собравшиеся возмутились поведением королей. «Ваше Величество!» — учтиво произнес король-дворец. «Мы приветствуем вас! Вы опоздали на собрание, хотя я оповестил вас за неделю!» «Это ваша радуга!» «Сущий идиотизм!» — прошипел Кейн. Как и все змеи, он был глух и читал по губам. «Она не появилась, и нам пришлось скакать во весь дух. Магия почти покинула наше королевство!» Помолчав, Кейн спросил небрежно. «А зачем нас вообще сюда позвали?» Король-дворец, как и все гости, возмутился, но все же с трудом сдержался. «В пригласительном письме я подробно все описал, но повторю еще раз. Близится День Победы, и нам нужно подумать, как отметить этот великий праздник. Да нам все равно, где и как его праздновать, — равнодушно произнес Кейн. Гости стали недовольно перешептываться. Король-дворец покраснел от гнева, но все же спокойно ответил. «Пока вас не было, мы решили, что праздновать будем у нас, в Зии». «О, чудненько!» — обрадовался Кейн. «Расходы по проведению берет на себя казна Верии». «Вообще здорово!» — радостно перебил его Кейн. «От вас нужен только посильный вклад в праздник». «О, мы бы рады внести что-то в общее дело, да у нас ничего нет», — заключил Кейн. «Казна пуста». Гости возмущенно загудели. «Ваше высочество», — прохныкал Гнилон с опаской, озираясь по сторонам. «Король-дворец предложил хорошие условия, но чего нам стоит принять участие?» «Не вмешивайся в разговор, Гнилон», — резко осадил его Кейн. «Мы не так богаты, чтобы участвовать в каком-то празднике». «Это не какой-то праздник, а Великий День Победы!» Не выдержал Бердзор, и его черные глаза заискрили гневом. «И на той войне погибло много эрайцев, аскенцев и рацийцев!» «То, что было 100 лет назад, меня мало волнует. Пора забыть все и жить дальше!» Нагло заявил Кейн. Правители пришли в негодование. Ресницы ставни короля дворца нервно задергались. Но Кейн знал, никто его и пальцем не тронет, и распоясывался все сильнее. «Да и вообще, нам не хватает денег ни на что. Казна пуста», — прохныкал Кейн. «Мы надеялись, что вы окажете нам посильную помощь». «Значит, говоришь, что у вас нет денег?» — вмешался в разговор Мешок Хитростей. «Ну да». «А что ты скажешь об этом?» И Мешок Хитростей вытащил из себя кипу бумаг. «Знаешь, что это такое?» «Это расписки на постройку роскошных карет мастерам Сконту, Матесу и Даймлу. Каждая такая карета стоит не меньше 100 аверьялов». «Откуда они у тебя?» — возмутился Кейн. «А хотя теперь понятно, что ты разнюхивал в моем дворце, когда приехал вместе с принцем на бал». Но Мешок Хитростей пропустил издевку мимо ушей. «Так что минимум деньги на кареты у вас есть». «Вам помогает магия, так что вам и работать особо не нужно, а наши края она покидает». Мешок Хитростей закипел. «Потому что вы вконец обленились, забросили поля кузни, а магия не потакает лени». «То есть мы не получим от вас деньги?» — спросил Кейн. «Нет. Какой от вас толк вашим народам, если их жизнь хуже, чем у животных на фермах Аверии?» «Вы на нас ополчились!» — закричал Кейн. «Ведете слежку, воруете в моем дворце расписки, а из вас, правители, никто даже на мой день рождения не приехал!» «Ехать к тебе на день рождения?» — возмутилась еще больше, покраснев Лилия. «Ты написал приглашение на топоре, и это нам, растениям, ненавидящим все, что рубит!» «А мне ты отправил предложение в бутылочке из-под яда», — с укором произнесла богиня Наид, а две каменные змеи на ее посохе в гневе зашипели. «А нам на оторванных крыльях бабочки!» — обиженно откликнулся Лапик Бригар, и его прозрачные крылья затряслись от бешенства. Генмор был настолько возбужден, что канониры на его бороде зажгли фитили и готовы были дать залп из всех 60 пушек фрегата. Поднялся возмущенный гул. И тут принц, который хотел, чтобы воцарился порядок, мирно заметил. «Но ведь я недавно заплатил за 3 ребят 900 золотых. Они-то у тебя остались?» «А ты вообще молчи!» — закричал, брызжа слюной, Кейн. «Все твои аверьялы бесследно исчезли. Сначала понемногу, а потом вдруг разом испарились 900 аверьялов». «Теперь понятно, откуда появились деньги на школу для девочек и мальчиков?» — с усмешкой подумал принц, а Крит прикрыл рот, чтобы не расхохотаться. «Я только зря повелся на твое предложение», — бушевал Кейн. «Ты обвел меня вокруг пальца, жалкий обманщик!» «Не смей оскорблять моего сына, ничтожный червь!» — зарычал, словно лев Унш, король-дворец. А правителей словно прорвало. Ты не король, а взорвавшийся мальчишка. Совсем обнаглел. Надо осадить наглеца. Кейн, услыхав это, стоял словно громом пораженный. «Что?» — бешено закричал он. «Вы посмели оскорбить меня?» «Да!» — воскликнули все, кроме Крита, который дал слово вести себя тихо. «Хоть один день. В таком случае я объявляю подвесной турнир!» — объявил Кейн. «И сам выберу себе обидчика!» «Да как тебе угодно! Мы ждем с нетерпением!» — ответили все хором. Вот тут-то Кейн и струхнул. Кого брать в соперники? О пирате Генмори и Бердзории говорить не стоит. Одним ударом сбросят вниз. Лефунш и Орел Симург, если дунут, то за милю отлетишь. Хрупкие с виду Лилия и Анеит — не дело. Если победишь — засмеют. А если проиграешь, то навек покроешься позором. Может, Лапига Бригара вызвать на турнир? Ростом с ребенка явный силенок столько же. Но правитель Лапигов, словно угадав мысли Кейна, виртуозно пожонглировал мечом и по рукоять вогнал его в каменный пол. Воинственный пыл Кейна разом испарился. «Ну что, ваше величество, мы ждем!» С издевкой напомнил Бердзор. Кейн мрачно обвел взглядом присутствующих, и тут на него снизошло озарение. Недаром он внимательно изучал правила турнира. «Учитывая, что я могу выбрать любого из вас...» торжественно произнес он. «То я выбираю Крита!» Все ахнули от неожиданности. «Крит тебя не оскорблял!» С негодованием прогрохотал король-дворец. «Выбери любого другого!» «Нет, я выбираю его!» Усмехнувшись, ответил Кейн. «Я слышал его голос!» «Да, ваше величество, и я слышал!» Сладко пропел Гнилон, а Эреп и Сколь яростно закивали головами. «Ты специально выбрал самого беззащитного!» Возмутился король-дворец. Тут принцу показалось, что Крит закусил губу, чтобы не засмеяться. «Вы же не будете нарушать правила!» Продолжал издеваться Кейн. «Так что прошу на улицу!» Гости печально посмотрели на Крита. Мальчик выглядел бледным. Его трясло от страха, но принцу опять ли показалось, что в его глазах проблескнули задоринки, а в уголках рта затаилась усмешка. «Ах, я несчастный!» — воскликнул Крит, театрально схватившись за голову. «Мне не одолеть вас, ваше величество!» Кейн прямо-таки просиял. Все гости вышли на лужайку перед хрустальным замком. Платформа была готова для подвесного турнира. Его правила были просты. Участники должны на высоте 300 футов сразиться на мечах. Тот, кому удастся столкнуть противника вниз, выигрывает. Правда, было еще одно условие. Во время поединка нужно было обрубить три веревки с корзинками, в которых сидели друзья соперника, и не дать ему обрубить веревки с тремя корзинками своих друзей. Кейн приказал, чтобы в три корзины залезли Эреп, Сколь и вежливо отказавшийся от участия чистый советник, которого все-таки запихнули силком. На стороне Крита вызвались участвовать принц, Диана и Торан. И опасность падения с такой высоты в болотную жижу нисколько их не остановила. Что удивительно, даже осторожный король-дворец не был против. Крит и Кейн поднялись и встали на широкой доске друг против друга. В их руках были длинные мечи. Кейн был похож на кровожадного волка, а Крит — на ненасытного ягненка, которого вот-вот поглотит ненасытная утроба. «Раз, два, три. Начинайте поединок!» — взволнованно объявил Коврик. «Я порву тебя в клочья!» — рявкнул Кейн и сразу набросился на Крита. Все в ужасе зажмурились в ожидании неминуемого падения. Но мальчик играючи отразил выпад. Уверенность Кейна малость поубавилась. Гости восхищенно захлопали в ладоши. «Молодец, Крит! Так держать!» — радостно крикнул принц. «Ваше Величество, мы вас верим!» — неуверенно проблеял чистый советник. Кейна такая поддержка только взбесила. «Провались, мерзавец!» — зашипел он и обрушил на мальчика новый град ударов. Но Крит, смеясь, легко отражал их, при этом не особо уставая. «Отпускайте корзины!» — радостно скомандовал Коврик. «О, Демиург!» — пискнул Гнилон. Его опасения оправдались. Стоило только рядом с Критом оказаться корзине короля Сколя, как Крит изящно взмахнул мечом, и в следующее мгновение король полетел вниз, оглашая округу всем запасом бранных слов. Сквернословие смолкло, когда он погрузился в болотную тину. Вынырнув, Сколь блаженно захрюкал. Кейн совсем сник. Он привык побеждать только слабых, а этот несносный мальчишка не уступал ему в технике. И что самое ужасное, просто издевался над ним, да к тому же у всех на виду. Пару раз меч Крита едва не срезал прядь волос Кейна. Кейн испугался, что проиграет и упадет в жижу. И начал допускать ошибки, перепутав корзины Торана и Реба. «Ха!» — заорал от страха король рации и, яростно бронясь, плюхнулся в лягушатник. И тут Кейн понял, что это конец. Он почти выдохся и мог протянуть еще минут 5. Потому, чтобы получить хоть какое-то удовлетворение, он решил скинуть корзину принца. Как попало, отбивая выпады Крита, он только и ждал удобного момента. Но этот нехитрый ход Крит разгадал быстро. Стоило корзине принца приблизиться, как он делал опасный выпад, и Кейн упускал возможность. Однако, вот корзина принца оказалась совсем рядом, и Кейн уже взмахнул мечом, но тут солнечные лучи ослепили его. Это Крит подставил под них свой меч, и Кейн от злости принялся махать мечом, куда попало. Когда он вновь смог хоть что-то увидеть, то успел заметить, как вниз тормашками летит Гнилон. «Вашество, вы победите!» Успел прокричать тот, и вот уже золотые сапожки советника скрылись в болотной жиже. Кейн был так подавлен, что Криту не составило труда выбить меч из его рук. «Ты жалкий раб!» — прошипел Кейн. «И не тронешь меня, своего хозяина!» «Не трону, ты сам спрыгнешь вниз!» — насмешливо произнес Крит. «Не смей!» — в страхе закричал Кейн. Но Крит засмеялся и взмахнул мечом. И вот уже в следующее мгновение, оглушая округу матерной бранью, вниз летел Кейн. «Чтоб вас!» — проревел он, и болотная жижа с хлюпанием поглотила его. И тут раздался такой громоподобный хохот, что, казалось, хлынет ливень. Но он сразу смолк, когда из тины вылезли проигравшие. Как побитые собаки, облепленные тиной и зарослями, они поплелись к лошадям. Но бедные кони рванулись прочь от хозяев. «Ах ты, тупая клёча!» — заорал в досаде король Рэп и пнул со всей силы коня по крупу. Конь заржал от боли, подскочил и легнул Рэба задними копытами, отчего тот отлетел в бассейн с тиной. Но тут все сдержались и не засмеялись, а богиня Наид даже бросилась к Рэбу на помощь, но тот грубо отпихнул ее. В гробовой тишине четверо всадников вскочили на коней и умчались прочь. А им вслед раздался такой хохот, что его услышали и в младшей, и в старшей башне. Младшие и старшие башни служили пограничной защитой от нападения нечисти. Взять штурмом или осадой эти башни было невозможно. Стены были защищены магией, а запасов еды хватило бы в случае осады на десятки лет. В первую войну в эти башни жители всех волшебных королевств свезли самое дорогое — детей. Волшебное примечание автора. Всадники скакали, не останавливаясь. Позади осталась Зия. Замелькали ухоженные пшеничные поля, но всадники и не думали о привале. Лошади покрылись пеной и тяжело храпели. «Вашество, давайте хотя бы на 5 минут сделаем привал. Мы загоним коней насмерть», — умолял Гнилон. «Молчать!» — прошипел Кейн и нещадно хлестнул коня тяжелой свинцовой плетью. У границы сарая, едва доскакав до таверны игривой пони, кони как по команде рухнули наземь, едва не подмяв под себя всадников. «Свежих коней, бездельники!» — рявкнул, сверкнув глазами Кейн на сонных стражников. Те мигом подали новых коней, и всадники понеслись дальше. Вот и дорога на Раттар. Гнилон и короли уже приготовились свернуть на повороте. «Скачем прямо!» — скомандовал Кейн. «До великой туманности! Ну же, дохлятина!» Ругнулся он и больно хлестнул коня, но тот быстрее скакать не стал. «Ваше Величество, зачем мы скачем к Гранд-Небелу?» — удивился Гнилон. В ответ над его головой просвистел кнут, Не будь Гнилон карликом, ему бы пришлось несладко. Больше никто не смел возражать королю. Дорога уходила далеко в густой лес. С галопа кони перешли в рысь, а потом и вовсе на шаг. «Жалкие клячи!» — злился Кейн и нещадно хлестал вороного коня. Великая туманность огромной белой стеной вырастала перед ними все выше и выше. Наконец, к вечеру они добрались до основания стены. Сплошная белая глыба до самых небес, от которой исходил пар. Вот что представляла собой великая туманность. Едва остановившись, кони повалились на земь. Их бока мучительно вздымались. Но Кейн не обратил на это внимания. Его взгляд был устремлен на великую туманность. Он ощупал белую холодную стену. «Я взбешен!» — шипел Кейн от злобы. «Этот Крит унизил меня перед всеми! Да и эти правители, фигляры проклятые! Было бы здорово им отомстить!» «Да, было бы неплохо, но как?» — задумался Гнилон. «Как ты думаешь, Гнилон, что за великой туманностью?» «Не знаю, вашество». «Ты же мой советник, должен же хоть что-то знать!» — раздраженно произнес Кейн и повернулся к Сколю и Эребу. «А вы? Что скажете?» промычали короли. «Ясно. Одно глухомычание». Сплюнул с досадой Кейн и задумался. «Этот сарай, король-дворец, говорил о первой войне добра и зла. На земле, в воде и небе велась она, и он не сказал, что истребил всю нечисть. Значит, где-то она живет?» Его рассуждение прервал Гнилон. «Мой король, позвольте слово молвить». «Говори». «У меня для вас есть новости. Одна хорошая, другая не то чтобы совсем нехорошая». «Давай с хорошей». «Вам больше не нужно думать о деньгах». «Отлично!» — обрадовался Кейн. «А плохая?» «Вы банкрот, мой повелитель. В казне нет ни Аверьяла. Если в течение 3 дней мы не вернем деньги за кареты и пышные балы, то все имущество уйдет с молотка. То же касается королей Реба и Сколя. А из-за ссоры с королем дворцом мы больше не сможем получать по 1000 аверьялов каждый месяц на королевство». «Проклятие!» — взбесился Кейн. «Чтоб ему на части развалиться, этому королю дворцу! Ненавижу его! Превратить бы всю Аверию в пепел! А эту проклятую Бердзорию я с радостью сравнял бы с землей! А независимые территории! Ух!» Завыл он от ярости. «Проклятую лилию я бы пустил на закладку для книг, поганца льва на коврик для ног, а орла на перья для письма». «Вашество!» — вскрикнул Гнилон. «Что еще?» «Да вы разве не видите?» — побледнел от удивления Гнилон. «Великая туманность! Она стала как будто прозрачнее». «Что за чушь ты, медь?» — вспылил Блэки, но и сам подпрыгнул от неожиданности. «А и в самом деле, стена стала тоньше, в ней появилось углубление». «Продолжайте, на чем остановились?» — нетерпеливо попросил Гнилон. «Так нельзя больше жить», — бушевал Кейн. «Нужно проучить этих недоумков, обратить их земли в пепел и поработить». «Мой король!» — закричал Гнилон. «Стена, она тает на глазах!» Кейн и сам уже видел. Проход становился все шире и выше. «Вот бы найти, с кем наказать этих завравшихся наглецов!» — добавил Кейн. И в этот момент раздался треск, и открылся высокий и просторный проем, в котором стояла... «Господи, кто это?» — затрясся от ужаса Кейн. Гнилон к тому времени куда-то исчез. Огромное, мохнатое, пахнущее болотной тиной существо с большими глазами и торчащими из пасти острыми клыками. Бурую шерсть покрывали крапинки седины. На косматой голове торчал один золотой рог, второй был срублен. Но не было во взгляде чудовища угрозы. Оно с любопытством рассматривало 3 королей. Молчание длилось довольно долго. Короли так испугались, что замерли, не смея дышать. Наконец, чудовище заговорило. Кстати, не особо страшным голосом. «Кто вы?» «Я король Эрай», — стуча зубами, произнес Кейн. «Эрай?» — вскрикнуло существо и, приблизившись к королю, внимательно вгляделось в него. «Да, похож. Прямо копия. А вы — короли Рации и Аскены?» Хором промычали короли. Чудовище засмеялось. «Жизнь — странная штука. Я столько времени ломала голову, как найти лаз в великую туманность. А в итоге люди сами подсказали мне способ». Но потом существо, словно спохватившись, продолжило. «И, как я понимаю, вы ненавидите Виора и правителей независимых территорий?» Кейну вернулся дар речи. Забыв о страхе, он жаром произнес. «Мы явились, чтобы сообщить важную новость. Король-дворец хочет захватить земли нечисти». «Что? Виор хочет напасть на нас?» — не поверило существо. «Да. Прямо сейчас к походу готовится огромное войско». «Но зачем?» — удивилось существо. «У нас же тут нищета и голод». «А ему нужны рабы. Он впал в маразм. Старик тронулся умом». На Кейна нашло вдохновение. Он врал так, что вскоре сам поверил в свои же небылицы. «Надо остановить Виора, пока не поздно», — жаром добавил Кейн. «Спасибо за то, что предупредили», — обрадовалось чудовище. «Мы, я вижу, союзники. Будем знакомы. Меня зовут Яра. Я правительница всей нечисти на земле. Я, как вы видите, троллиха». И она протянула огромную мохнатую лапу. «Кейн!» С радостью пожал Кейн протянутую лапу. Протянули Сколь и Эреп. «Очень приятно. А как зовут вашего храброго друга?» «Гнилон, моя госпожа!» Заискивающе пропел чистый советник, словно вынырнув из-под земли и поцеловал протянутую лапу. «Король-дворец говорил, что вел с вами долгую войну». «Да, сарайчик верно все рассказал. Но за 100 лет, что прошли с тех пор, много изменилось. Нечисти расплодилось столько, что я уже ума не приложу, куда ее девать. Но главное, чем кормить эту ненасытную ораву. Вы говорите, что Виор объявил нам войну?» «Да, он тронулся умом и вот-вот двинет сюда свое войско». «Что ж», — улыбнулась троллиха, — «я вижу, нам есть что обсудить. Прошу вас быть гостями в моем царстве тьмы и холода».